Глава 5. Лена Эления. Настоящее время. Голос, что я услышала, заставил мгновенно очнуться ото сна. Сев на постели, я столкнулась взглядом с женщиной. Одетая в красивое темно-синее платье, статная брюнетка с хищным, похожим на птичье лицом, смотрела с такой неприязнью и презрением, что я против воли сжалась и втянула голову в плечи. В спальню зашли еще несколько незнакомых мне женщин. Одна быстро осмотрелась, заглянула под кровать и проверила уборную. Вторая подхватила Сашку и быстро его унесла. Только это и заставило меня очнуться, вскочить с кровати и попытаться отнять сына. «Отдайте ребенка!» — потребовала я и удивилась, как слабо прозвучал мой голос. «Блеяние ягненка, а не требование! Что за нафиг?» «Сядь на место! Что ты себе позволяешь, моль?» — выплюнула так испугавшая меня незнакомка. «Не выпускать ее из спальни!» — приказала она кому-то за дверью и, снисходительно усмехнувшись, оставила меня одну. Обхватив себя руками, я прошлась по комнате, переживая очередной шок. Была в случившемся некая странность, за которую зацепилось мое сознание. Я присела на широкий подоконник, где были уложены мягкие подушки, и постаралась проанализировать свое состояние. Почему я так испугалась, что впала в оцепенение? Без шуток, не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Причиной тому стала эта неприятная женщина. «Офелия!» — вспомнила я имя. Именно что вспомнила, а не просто сопоставила факты и вычислила мачеху Эллении. Обладательница сего нежного и поэтичного имени совершенно не соответствовала ему обликам. Жесткая, властная, злая. Офелия без сомнений была злой. А Эллиния боялась мачеху так сильно, что ее тело сохранило рефлексы, с которыми я не сумела справиться при первом столкновении. «Обалдеть!» — пробормотала я и покачала головой, не веря, что такое возможно. Хотя чего удивляться? Все, что со мной происходит, легко охарактеризовать этим самым «обалдеть» наравне с «не может быть». Но я здесь. Только знать бы еще, где именно и что с этим делать. И нахожусь я в чужом теле, обладательница которого заняла мое, если верить сну, и вполне довольна таким поворотом событий. И вот это мне не нравится больше всего. Раз там ей лучше, чем тут, то каково будет тут мне? Что-то я уже не уверена, что мне так уж повезло с чудесным спасением. Как относиться к разговору во сне, я пока не знала. Стоило ли принимать его за реальную беседу двух душ, или это всего лишь такой выверт подсознания? Ответа на этот вопрос у меня не было. Зато я окончательно убедилась. Жизнь у Эллении не сахар. Однозначно, с этим нужно было что-то делать. И в первую очередь следовало разобраться с мачехой. Превращаться в блеющую мямлю в ее присутствии я уж точно больше не собиралась. Решено. Сейчас же пойду и поговорю с ней. Нужно было расставить точки над «и». Но главное — вернуть себе Сашку. То, что мой ребенок неизвестно где и с кем, ужасно нервировало. Только усилием воли мне удалось держать себя в руках и не впасть в истерику. Я закрыла глаза, немного посидела, так успокаиваясь, и выдохнула. Разговаривать на серьезные темы в неглиже показалось мне не лучшим решением, поэтому я отправилась в уборную. Умылась, причесалась и переплела косу. Вот, так намного лучше. Гардеробную я обнаружила за другой дверью, которую сначала и не увидела даже. Лишь запомнила, что та служанка, которая зачем-то учинила в комнате быстрый обыск, куда-то заглядывала. У Эллении было много, действительно много одежды. Хорошей и дорогой. Приятных оттенков и из качественных тканей. Благодаря своим увлечениям я знала толк в тканях, поэтому получила истинное удовольствие, знакомясь с новым гардеробом. Выбрав строгое платье серого с серебряным отблеском цвета, лаконично украшенное белыми оборочками, Примерила и убедилась, что под него нужно надеть что-то еще. Тонкую рубашку из материала, похожего на батист, я подобрала сразу. А вот с нижними юбками пришлось повозиться. И для начала понять, сколько их вообще сюда нужно. В итоге надела одну, но достаточно пышную. Надеюсь, этого довольно, чтобы выглядеть прилично. «Эления, мне бы какую-то подсказку», — пробормотала я. «Ну а что, ведь нет-нет, да и проскользнет какое-то воспоминание или, скорее, знание. Может, мне просто нужно научиться гуглить в памяти?» Я попробовала представить, как захожу и одеваюсь в этой самой гардеробной. Удивительно, но у меня все же получилось. Правда, вспомнила я не совсем то, что планировала. Память Элении подсказала, где спрятана шкатулка с драгоценностями, теми, что оставила ей мама. А вот те, что дарил отец, Офелия забрала и раздала своим дочкам Маниже и Алисии. Вот такая полезная информация вдруг всплыла в моей памяти. Значит, у меня есть сводные сестры? Как интересно. За одной из стенных панелей в гардеробной действительно была спрятана шкатулка с драгоценностями. Белые, дымчато-серые, голубые камни красиво гармонировали друг с другом. Золото. В основном белое, что-то черненое. Браслеты, серьги, колье, целые парюры. Все это драгоценное добро было свалено вперемешку, отчего увесистая шкатулка больше напоминала небольшой сундук с пиратскими сокровищами и едва закрывалась. Убрав все на место и закрыв тайник, я надолго задумалась, кто же все-таки такая Эления. «Баронесса!» — воскликнула я, поймав очередное просветление. «Баронесса Эления Дан-Анатур, дочь Ромиса и Нейли Дан-Анатур». По щекам внезапно потекли слезы. Не моя реакция, Элении. Эта девушка очень любила родителей, а они любили ее. Но что же с ними случилось? На этот раз память предшественницы не пожелала подкинуть мне ответ. Возможно, еще не пришло время. Или я исчерпала количество запросов на сегодня. А может, дело было в чем-то другом? Я решила подумать об этом позже, а пока следовало сосредоточиться на текущей задаче. Высушив слезы, я немного потренировалась перед зеркалом держать невозмутимое лицо, чтобы выглядеть при разговоре наиболее убедительно, а не несчастной овечкой. Удовлетворившись результатом, направилась к выходу из спальни. Но меня ждал неприятный сюрприз. Дверь оказалась заперта, и сколько я ни стучала, мне ее так и не открыли. Не помогли ни требования, ни уговоры, ни угрозы. Понятно. Сдавшись, вернулась на мягкий подоконник и догадалась, что Эления тоже частенько просиживала здесь часами, глядя в окно. А что еще оставалось делать бедной девушке без интернета и книг? Кстати, ни одной книги я в спальне Эления не обнаружила, но была уверена, что моя предшественница любила читать. Раньше, когда был жив ее отец, он постоянно дарил дочке книги, но их тоже забрала Офелия. Что же еще делала мачеха, чтобы унизить и ущемить падчерицу? А главное, зачем? Мне стало противно и неуютно, и очень душно, так что захотелось рвануть пуговички на лифе. Все же это платье шили явно до беременности, и хрупкая фигурка Эллинии претерпела серьезные изменения. А еще заныла грудь, которую уже распирала от молока, и это могло стать проблемой. Я с ненавистью подумала о женщине, которая сама, будучи матерью, так легко забрала у меня ребенка. За что Офелия так не любит падчерицу? Знать бы. От одной попытки порыться в памяти Эллинии я начала задыхаться в прямом смысле. Не осознавая, что именно делаю, нащупала защелку и распахнула окно. В комнату ворвался птичий щебет и свежий воздух, напоенный благоуханием цветов и влажной зелени. Похоже, пока я спала, прошел дождик. Вдох, другой, и мне стало легче. Что это было? Снова реакция на Офелию? Мне это совершенно не понравилось. Посидев еще немного на воздухе, я принялась осматривать раму. Подвигала створкой, выглянула наружу прямо в густые заросли кустов и усмехнулась. «Серьезно? Никто даже не подумал заблокировать окно? Похоже, Элене и в голову не приходило выбраться наружу таким способом, но я возликовала. У меня были драгоценности и одежда. Оставалось только забрать Сашку и свалить отсюда подальше. От этой мысли мне окончательно полегчало, и я даже решила не торопиться. Неизвестно, как охраняется дом. Да и куда бежать с младенцем на руках, я тоже не знаю. «Запределье», — озвучило слово, которое тут же пришло на ум. Похоже, Еленю тоже посещали мысли о побеге. Да только она или не решилась, или попросту не успела. Эта девушка знала о мире за оградой дома слишком мало, и в этом мы с ней сейчас были очень похожи. Но я была уверена, что за предельем Эления грезила. Это место, где можно затеряться, где не будет мачехи и сестер, не будет ненавистного Януша, где никто никогда ее не найдет. Обрывочные сведения то и дело всплывали в моей голове в самый неожиданный момент. И некоторые из них становились неожиданностью. «Оказывается, у меня еще и жених есть?» Мысль, которая почему-то пришла в голову так поздно, ударила точным молотом под дых. Я даже вскочила на ноги. «А я вообще замужем? От кого родился ребенок?» «А мне это почем знать?» — ответил писклявый голос. Я резко обернулась и, взвизгнув, отпрыгнула назад, прижав руку к сердцу. Кто из нас боялся грызунов больше, я или Еления, я не знала. «Крыса?» Неуверенно определила я существо, которое вольготно расположилось на подушках и активно шевелило усатым носом. «Сама ты крыса помойная, обзывается еще тут». Огрызнулось существо и принялось умывать тупоносую мордочку двумя лапками. Я молча развернулась и ушла в ванную. Тоже умылась, пощипала себя за щеки, потянула замочку уха и спросила, глядя прямо в серо-голубые безмятежные очи зеркального отражения. «Еления, существуют ли говорящие животные?» Никакой подсказки на этот раз. Наверное, не доводилось встречать подобных раньше. Отсиживаться в укрытии вечно я не могла себе позволить, поэтому осторожно вышла из ванны и осмотрелась. Затем заглянула в гардеробную и под кровать, совсем как та служанка, что рыскала тут во время визита Офелии. Но только я решила, что у меня случились глюки на фоне всего происходящего, как откуда-то со стороны туалетного столика тот же самый писклявый голос поинтересовался. «А чё, жратвы вообще нет, да?» Я даже поперхнулась воздухом, а затем выдала, сама не знаю почему. «Семь кие? А если найду?» Уж слишком сильно это странное создание ассоциировалось у меня с типичным гопником по манере общения. Вот, похоже, и вспомнилось. «Семьки?» — заинтересованно спросил хомяк и привстал на задние лапки. «Точно! Это был самый настоящий хомяк. Черненький, с белой бородкой и носочками на лапках. Кругленький и жирненький. С перепугу его за мышь или крысу приняла. Но сейчас стало ясно, что это именно хомяк, похожий на Джунгарика. Хомяков я боялась не так сильно. Все же они для меня были чем-то более мирным, чем те же мыши. Ну а что? Раз уж он общается, то и мне не грех ответить и поддержать новый контакт. Тут все равно больше не с кем поговорить, а постоянные разговоры с самой собой редко приводят к чему-то хорошему. Потому я подошла ближе и, присев на корточки, поздоровалась. «Привет». «Ну, привет от старых штиблет», — недоверчиво посмотрел на меня хомяк. «Чё, не боишься больше?» — говорил он, типично растягивая слова, и я едва удержалась, чтобы не прыснуть. «Хомяк-гопник, какая нелепость!» «Не боюсь. А ты как сюда попал?» «Хе!» Мой мелкий собеседник усмехнулся так, будто по меньшей мере был капитаном пиратского фрегата. «Окна закрывать не пробовала?» «Понятно. Не думала, что хомяки умеют лазить по стенам». «Да и ты не выглядишь так, будто умеешь думать». «Но-но, повежливее, Хомка, а то не только лазить по стенам, но еще и летать научишься», — пригрозила я мелкому хаму. «Летать?» Хомяк почему-то воодушевился не меньше, чем при упоминании семечек. «Ага», — утвердительно протянула я ему в тон. «Это что, магия какая-то?» Мой собеседник недоверчиво склонил на бок голову. «Угу, магия полета. Показать?» Прищурившись, я скопировала его жест. «Не надо, я понял», — отступил немного хомяк. «Не такая ты простушка, как мне почудилось». Я многозначительно усмехнулась. Хомяк определенно меня веселил. «Слушай, у тебя и правда ничего нет пожрать?» — спросил он, вернувшись к прежней теме и совсем другим тоном. От его разговоров о еде у меня тоже желудок свело. Когда Элиния ела в последний раз? Не знаю. «Нет, но попробуем что-нибудь придумать». Я подошла к двери и заколотила в нее кулаком. «Эй, меня кормить собираются?» — прокричала я и прислушалась. Ответа не ждала, если честно. В прошлый раз все мои вопросы игнорировались, но на этот раз снаружи послышалось. «Лера, Офелия не велела сегодня вас кормить». «Тварь последняя, Офелия эта. Она меня утопить в нужнике приказала, представляешь?» — пожаловался хомяк. «Значит, у нас с тобой общий враг», — заметила я, задумчиво осматриваясь. «Так ты на моей стороне?» Хомка даже подошел ближе. «Выходит, что так. Меня она заперла и не велела кормить, как видишь. А я всего-то хотела заботиться о своем ребенке. Что в этом плохого?» «А я ей в туфли нагадил и погрыз любимый цветок. Гадость редкостная, если честно. До сих пор на языке горечь, но это все от голода. А потом она меня схватила, и я ее за палец цапнул до крови», — поделился хомяк. «Так ей и надо. Жаль, ты ей палец вовсе не отгрыз», — сказала я от души. «А ты мне нравишься». Хомяк подошел ко мне совсем близко и попробовал на зуб оборочку на подоле платья, но тут же смутился. «Ой, извини, есть просто хочется очень». «Ничего». Я задумчиво на него посмотрела и предложила. «А давай вместе поищем еду». План созрел моментально. Подмигнув хомяку, я снова подошла к двери и заколотила в нее. «Немедленно позовите Лейру Офелию, мне нужно с ней поговорить!» — закричала я. «Не велено, утром поговорите, Лейра!» Ворчливо откликнулись с той стороны. Похоже, сторожила меня какая-то служанка, которая была этим занятием не слишком довольна. «Тогда я буду плакать всю ночь», — пригрозила я и сама чуть не прыснула от абсурдности угрозы. «Ваша воля, Лейра, да только у меня приказ», — ответила моя тюремщица. «Кажется, не срослось», — разочарованно протянул хомяк. «А вот и нет. Наоборот. Теперь мы знаем, что до утра сюда никто не сунется». Конечно, стопроцентной уверенности не было, но что делать? «Мне нужны штаны и...» «Хомка, ты дом хорошо знаешь?» «Ну, так, пошарился тут кое-где», — неопределенно ответил хомяк, и его глазки-бусинки шкодливо забегали. «Отлично, будешь моим разведчиком». Не то чтобы я полностью доверяла говорящей зверюшке, которая общалась совсем как разумное существо, но выбор был небольшой. «А что бы и нет?» — важно согласился хомяк. «Тогда второй вопрос. Ты знаешь, где здесь кухня?» «Теоретически», — замялся Хомка. «Как это?» — прищурилась я. «Ну, я как раз туда шел, когда меня одна шлендра в окно выкинула», — пожаловался он. «Это было до или после того, как тебя хотели утопить в нужнике?» «После. В тот раз я винта дал, но тут мне эта волчица тряпушная на пути попалась. Тоже крысой назвала и веником носовок». «Пацан к успеху шел», — пробормотала я со вздохом. «Чего?» «Ничего. Значит, на кухне ты не был». «А у меня встречная предъява», — встал на задние лапы хомяк. «Ты же тут живешь. Отчего, где кухня, не в курсах?» «Господи, ты можешь разговаривать нормально?» «Я тоже не все понимаю из твоего балаканья», — парировал мой новый знакомец. Я осеклась и, немного поразмыслив, поняла, что отдельные слова, которым нет аналогов в местном языке, похоже, произношу на родном. Упс. Открытие оказалось неожиданным, стоило впредь быть осторожнее. Знаешь, я тут головой ударилась и чуть не померла недавно. С тех пор у меня проблемы и с речью, и с ориентированием на местности. Вывернулась я. Так бы сразу и сказала. А то вижу, что ты какая-то странная. Я даже прыснула. Видишь, сколько у нас общего. Оба странные и оба ненавидим Офелию. Угу. И оба хотим жрать. Воодушевленно поддержал меня Хомка. На этой жизнеутверждающей ноте я отправилась в гардеробную на поиски хоть каких-нибудь штанов. Похоже, девушки здесь носили исключительно платье, поэтому пришлось потрудиться, чтобы соорудить себе подручными средствами подобие юбки-брюк. Повезло, что в спальне нашлись ножницы. Иначе не представляю, как бы я спускалась из окна в пышной юбке. Чтобы выбраться, я использовала классический способ. Только связала не несколько простыней, а много нижних юбок, предварительно проверив их на разрыв. Поразмыслив, я постаралась и соорудила почти веревочную лестницу с несколькими перекладинами для удобства. Благо барахла у Елены было действительно много. Не знаешь, что там внизу под нами? Комната просторная, с большущим столом, но без жратвы. В такое время там никого не бывает. Ага, наверное, что-то вроде столовой. Сделала я вывод. Возможно, мне повезет, и никто не заметит побега. Эй, возьми на ручки. Мне падать противопоказано. Запаниковал хомяк, когда я уже перебросила ноги через подоконник. Трогать его мне не слишком хотелось, но, судя по взгляду маленького друга, сейчас нельзя было выказать недоверие. Мне руки нужны, чтобы держаться. Но, полагаю, здесь тебе будет удобно. Выкрутилась я, приглашающая оттопырив карман легкой куртки. Сойдет! Согласился хомяк и юркнул в карман с ловкостью, которую я и не подозревала в мягкотелом толстячке. Подергав самопальную лестницу, проверила ее на надежность крепления и, мысленно помолившись, приступила к спуску. Затаив дыхание, я все ждала подозрительного треска ткани или грозного окрика, но все прошло гладко, и вскоре я ступила на влажную траву. Хранясь за кустами, для начала внимательно осмотрела садик, который был небольшим и показался мне слегка запущенным. Но, возможно, тут не было принято стричь растения. «Хомка, а мы сейчас где?» «Трындец ты все-таки странная», — откликнулся хомяк. «Угу, знаю. Так где?» «В саду, не видишь, что ли?» «Я не про то, что за страна, как называется?» «Королевство Морей, княжество Верховеды, город Лимар, столица, район Верхний город. Богатеи тут живут, значится», — ответил хомяк как по писаному. «Спасибо. Я прямо прониклась его познаниями. Хомка, а еще какие есть княжества, знаешь?» «Знаю. Я как-то карту с голодухи погрыз, вот и запомнилась». Я прониклась еще больше и решила, что с Хомкой все же выгодно дружить. Проверив садик позади большого красивого особняка готического вида, я выглянула за угол. Невысокий решетчатый забор отгораживал подъездную дорогу от улицы. Уже вечерело, и прохожих было немного. И тут я увидела нечто удивительное, отчего слегка остолбенела. По улице шел фонарщик и зажигал фонари, отправляя сгустки света прямо из ладоней. «Магия!» Выдохнула я и, спрятавшись, прижалась спиной к шершавой стене. В мире Элении существовала самая настоящая магия, между прочим, которую преспокойно использовали в бытовых целях. Обалдеть! «Чего заморозилась? Шевели булками!» Вывел меня из оцепенения хомяк. «Высади-ка, покажу тебе черный ход. От него до кухни рукой подать». «Погоди. Нужно понять, есть ли во дворе охрана». Я осторожненько выглянула из-за угла. «Да на кой она нужна? Тут же все артефактами поутыкано», — отмахнулся мой грубоватый друг. «Артефактами?» — переспросила я и догадалась. «Охранными?» «Угу». «А чего ты тогда такой спокойный?» Думаешь, они на каждого хомяка реагировать станут? Эдак всю магию на мышей да тараканов сольешь за неделю, а зарядка дорого стоит. А сколько птиц по утрам придется выносить?» «Птиц?» — переспросила я, не поняв, что он имеет в виду. «Ну да, птиц, прижмуренных охранками. Они же на голову днем и ночью будут падать». «Фу!» «Хех, вот тебе и фу. Ни один дурак не станет настраивать охранки на всякую мелочь. Уж поверь, я в разных местах бывал, и ни разу меня не пришибло». «Хорошо, я поняла. А что насчет меня?» «А что насчет тебя?» — с недоумением поинтересовался Хомка. «Ну, меня не прижмурит?» «С чего бы? Ты ж своя!» Я бы на его месте не была так в этом уверена. Но не объяснять же, что в теле хозяйской дочки теперь живет другая душа. Вот, кстати, охранки эти. Они на тело или на его наполнение срабатывают? «Ой, да ладно тебе! Это же не банка, не королевская сокровищница. Никто тут не ставит охранки, которые людей убивают. Оно надо потом разбираться с легавыми». «Господи!» Я закатила глаза, пытаясь понять, как так выходит, что незнакомые мне слова чуждой речи автоматически преобразуются в знакомые по родному миру понятия, да еще столь специфические. «Слушай, я чё-то не воткну. Ты кого из богов сейчас призываешь?» «Эсклера, Локруса, Раду, Герету. Может, кого-то из тайного пантеона?» Я едва не выругалась. Оказывается, тут еще и многобожие. Пожалуй, нужно выучить на всякий случай ху из ху, чтобы не попасть в просак. Хомяк явно ждал ответа. «Эсклера, конечно», — ткнула я пальцем в небо. «И верно. Кого же еще призывать больной на голову, как не бога здорового тела и чистого разума?» Хомяк весьма натурально усмехнулся. Я незаметно выдохнула и для разнообразия решила не реагировать на подколку. Потом отомщу при случае. Но все же не удержалась и спросила, высаживая хомяка на травку. «А ты сам-то кому поклоняешься?» Вопрос изначально казался абсурдным, когда речь заходила о хомяке. Но ответ последовал. «Ясен пень. Ради богини размножения». Этот мелкий демон самым натуральным образом похабно осклабился. Тратить время на разговоры было не с руки, и мы двинулись дальше. Пригибаясь и стараясь держаться в тени кустов и статуи, я добралась до небольшого крыльца с противоположной стороны дома. С дороги его видно не было, а от соседей отделяла стена высоких голубых елей, скрывающих даже каменный забор. Проскользнув под самыми окнами первого этажа, я старалась не потерять темного хомяка на темной земле. «Не бойся, девки Офелии уже спят. Та, что постарше, ночами на свиданки бегает, так что ложится заранее, изображая пай-девочку. Вторая обожает срамные книжки читать под одеялом, которую старшей сестрички тырит. Слуги в это время уже по дому не бродят без нужды. Хозяйка страсть как этого не любит. Сразу уволит к демонам. А кухню экономка запирает на ночь, чтобы кто попал и еду не тырил». Разъяснил обстановку хомяк, когда мы оказались на крыльце. Я слушала и диву давалась, откуда он все это знает. Уверена, Эления ни сном, ни духом о привычках сестер. Разве что о привычках мачехи ей что-то да известно. «Давай, заходи, дверь не заперта», — подсказал Хомка, когда я осторожно взялась за ручку. И тут я замерла снова, вспомнив прочитанные книги и сопоставив знания из них с магией фонарщика. «Че снова морозишься?» — заволновался хомяк. «Входи живее, то сейчас обход будет. Прислужник Офелии перед сном тут все проверяет. И дверь эту он тоже запрет». Мне и правда стоило поторопиться. Сглотнув, я все-таки вошла в темный узкий коридор, и меня все еще не испепелило и не заморозило. Только при нашем появлении включилось тусклое освещение. Полоса желтоватого с прожилками камня вдоль всей стены начала мягко светиться. «Хомка!» Мой провожатый сразу понял, о чем я говорю. «Погаснет сразу, как уйдем. Не тяни резину, и все будет тип-топ». Размышляя о том, сколько еще меня ждет сюрпризов, я на цыпочках следовала за хомяком. Из узкого коридора пристройки, где располагались комнаты слуг, мы попали в основной. Тут тоже было ночное освещение, но горело оно постоянно, так что подозрений не вызывало. Хомка удивительно быстро для своей комплекции и размеров устремился вперед. Пришлось мне за ним поспевать. «Здесь», — сказал хомяк после того, как мы свернули в очередное ответвление. «Осталось раздобыть ключ». Он юркнул под одну из дверей, а затем она медленно отворилась. «Входи, только тихо, и ключ лови», — шепнул он. «Что?» Переспросила я, шагая следом, и тут наткнулась взглядом на пожилую женщину, спящую почему-то в кресле качалки. От неожиданности я даже вздрогнула и зажала себе рот руками, чтобы не вскрикнуть. А Хомка деловито забрался по подолу ей на грудь и принялся перегрызать шнурок на шее. Сообразив, что массивный ключ, свисший на бок, вот-вот упадет на каменный пол, подхватила его в последний момент. Глаза хомяка победно сверкнули. Он вдруг перепрыгнул мне на бедро и повис, вцепившись в плотную, чуть шероховатую ткань. Зашептал едва слышно. «Ходу, ходу». Быстро и тихо, как только могла, я выскочила из комнаты, а потом осторожно прикрыла за собой дверь. Сердце колотилось от адреналина, руки немного дрожали. «Отлично. С тобой можно ходить на дело», — похвалил меня Хомка и поторопил. «Давай, открывай быстрее, а то я сейчас с голоду подохну».